Здесь-то в углу, под образами, сидел теперь Федька за тесовым непокрытым столом. На столе пред ним помещался полуштов, на тарелке хлеб и на глиняной посудине холодный кусок говядины с картофелем. Он закусывал с прохладой и был уже полпьяна, но сидел в тулупе и, очевидно, совсем готовый в поход. За перегородкой закипал самовар, но не для Федьки, а сам Федька обязательно раздувал и наставлял его. Вот уже с неделю или более каждую ночь для Алексея Нилыча, ибо очень привыкли, чтобы чай по ночам-с. Я сильно думаю, что говядину с картофелем, за неимением кухарки, зажарил для Федьки еще с утра сам Кириллов. «Это что ты выдумал?» — вкатился вниз Петр Степанович. «Почему не ждал, где приказано?» И он с размаху стукнул по столу кулаком. Федька приосанился. «Ты постой, Петр Степанович, постой!» Щеголевато, отчеканивая каждое слово, заговорил он. «Ты первым долгом здесь должен понимать, что ты на благородном визите у господина Кириллова, Алексея Нилыча, у которого всегда сапоги чистить можешь, потому он пред тобой образованный ум, а ты всего только тьфу!» И он щеголевато отплевался в сторону сухим плевком. Видна была надменность, решимость и некоторое весьма опасное напускное спокойное резонерство до первого взрыва. Но Петру Степановичу уже некогда было замечать опасности, да и не сходилось его взглядом на вещи. Происшествия неудачи дня совсем его закружили. Липутин с любопытством выглядывал вниз с трех ступеней из темной каморки. «Хочешь или не хочешь иметь верный паспорт и хорошие деньги на проезд, куда сказано, да или нет?» «Видишь, Петр Степанович, ты меня с самого первоначалу зачал обманывать, потому как ты выходишь передо мной настоящий подлец. Все равно как поганая человечья вошь. Вот я тебя за кого почитаю. Ты мне за неповинную кровь большие деньги сулил и за господина Ставрогина клятву давал, несмотря на то, что выходит одно лишь твое неучтивство. Я, как есть, ни одной капли не участвовал, не то что 1500, а господин Ставрогин тебя давеча по щекам отхлестали, что уже и вам известно. Теперь мне сызнова угрожаешь и деньги сулишь, на какое дело молчишь. А я сумлеваюсь в уме, что в Петербург меня шлешь, чтоб господину Ставрогину, Николаю Всеволодовичу, чем не наесть по злобе своей отомстить, надеясь на мое легковерие. И из этого ты выходишь первый убивец. И знаешь ли ты, чего стал достоин уже тем одним пунктом, что в самого Бога, Творца истинного, перестал по разврату своему веровать? Все одно, что идолопоклонник, и на одной линии с татарином или мордвой состоишь. Алексей Нилыч, будучи философом, тебе истинного Бога, Творца-Создателя, многократно объяснял и о сотворении мира, равно и будущих судеб, и преображение всякой твари и всякого зверя из книги Апокалипсиса. Но ты, как бестолковый идол, в глухоте и немоте упорствуешь и прапорщика Эркелева к тому же самому привел, как тот самый злодей-соблазнитель, называемый атеист. Ах ты, пьяная харя! Сам образа обдирает, да еще Бога проповедует. Я, видишь, Петр Степанович, говорю тебе, это верно, что обдирал, но я только зенчук поснимаю. И почему ты знаешь, почему и моя слеза пред горнилом Всевышнего в ту самую минуту преобразилась за некую обиду мою, так как есть точь-точь самый сей сирота, не имея насущного даже пристанища. Ты знаешь ли по книгам, что некогда в древние времена некоторый купец точь-точь с таким же слезным воздыханием и молитвой у Пресвятой Богородицы сияние перл похитил. И потом всенародно, с коленопреклонением, всю сумму к самому подножию возвратил. И матерь-заступница пред всеми людьми его пеленой осенила, так что по этому предмету даже в ту пору чудо вышло. И в государственные книги все точь-в-точь через начальство велено записать. А ты пустил мышь, значит, надругался над самым Божиим перстом. И не будь ты природный мой господин, которого я еще отроком бывшим на руках наших нашивал, то, как я с тебя тепереча порешил бы, даже с места сего не сходя. Петр Степанович вошел в чрезмерный гнев. «Говори, виделся ты сегодня со Ставрогиным?» «Это ты никогда не смеешь меня, чтобы допрашивать. Господин Ставрогин, как есть в удивлении, пред тобою стоит, и ниже пожеланием своим участвовал, не только распоряжением каким, а ли деньгами. Ты меня дерзнул. Деньги ты получишь, и 2000 тоже получишь, в Петербурге, на месте». Все целиком, и еще получишь. Ты, любезнейший, врешь, и смешно мне тебя даже видеть, какой ты есть легковерный ум. Господин Ставрогин пред тобою как на лестнице стоит, а ты на них снизу, как глупая собачонка, тявкаешь, тогда как они на тебя сверху и плюнуть-то за большую честь почитают. А знаешь ли ты... — остервенился Петр Степанович, — что я тебя, мерзавца, ни шагу отсюда не выпущу и прямо в полицию передам. Федька вскочил на ноги и яростно сверкнул глазами. Петр Степанович выхватил револьвер. Тут произошла быстрая и отвратительная сцена. Прежде чем Петр Степанович мог направить револьвер, Федька мгновенно извернулся и изо всей силы ударил его по щеке. В тот же миг послышался другой ужасный удар, затем третий, четвертый, все по щеке. Петр Степанович ошалел, выпучил глаза, что-то пробормотал и вдруг грохнулся со всего росту на пол. «Вот вам, берите его!» — с победоносным вывертом крикнул Федька. Мигом схватил картуз, из-под лавки узелок и был таков. Петр Степанович хрипел в беспамятстве. Липутин даже подумал, что совершилось убийство. Кириллов опрометью сбежал в кухню. «Водой его!» — скрикнул он и, зачерпнув железным ковшом ведре, вылил ему на голову. Петр Степанович пошевелился, приподнял голову, сел и бессмысленно смотрел пред собою. «Ну, каково?» — спросил Кириллов. Тот пристально и все еще не узнавая глядел на него, но, увидев выставившегося из кухни Липутина, улыбнулся своей гадкой улыбкой и вдруг вскочил, захватив с полу револьвер. «Если вы вздумаете завтра убежать, как подлец Ставрогин», — исступленно накинулся он на Кириллова, весь бледный, заикаясь и неточно выговаривая слова, «то я вас на другом конце шара...» повешу, как муху, раздавлю. Понимаете?» И он наставил Кириллову револьвер прямо в лоб. Но почти в ту же минуту, опомнившись, наконец, совершенно, отдернул руку, сунул револьвер в карман и, не сказав более ни слова, побежал из дому. Липутин за ним. Вылезли в прежнюю лазейку и опять прошли откосом, придерживаясь за забор. Петр Степанович быстро зашагал по переулку, так что Липутин едва поспевал. У первого перекрестка вдруг остановился. «Но?» — с вызовом повернулся он к Липутину. Липутин помнил револьвер и еще весь трепетал от бывшей сцены. Но ответ как-то сам друг и неудержимо соскочил с его языка. «Я думаю, что...» От Смоленска до Ташкента вовсе уж не с таким нетерпением ждут студента. А видели, что пил Федька на кухне? Что пил? Водку пил? Ну так знаете, что он в последний раз в жизни пил водку. Рекомендую запомнить для дальнейших соображений. А теперь убирайтесь к черту, вы до завтра не нужны. Но смотрите у меня, не глупить!» Липутин бросился, сломя голову, домой. У него давно уже был припасен паспорт на чужое имя. Дико даже подумать, что этот аккуратный человечек, мелкий тиран семьи, во всяком случае чиновник, хотя и фурьерист, и, наконец, прежде всего, капиталист и процентщик, давным-давно уже возымел про себя фантастическую мысль припасти на всякий случай этот паспорт, чтобы с помощью его улизнуть за границу, если... Допускал же он возможность этого «если». Хотя, конечно, он и сам никогда не мог формулировать, что именно могло бы обозначать это «если». Но теперь оно вдруг само формулировалось. И в самом неожиданном роде. Та отчаянная идея, с которой он вошел к Кириллову после дурака, выслушанного от Петра Степановича на тротуаре, состояла в том, чтобы завтра же, чем свет, бросить все и экспатриироваться за границу. Кто не поверит, что такие фантастические вещи случаются в нашей обыденной действительности, и теперь, то пусть справится с биографией всех русских настоящих эмигрантов за границей. Ни один не убежал умнее и реальнее. Все тоже необузданное царство призраков и более ничего. Прибежав домой, он начал с того, что заперся. Достал сак и судорожно начал укладываться. Главная забота его состояла о деньгах и о том, сколько и как он их успеет спасти. Именно спасти, ибо, по понятиям его, медлить нельзя было уже ни часу, и чем свет надо было находиться на большой дороге. Не знал он тоже, как он сядет в вагон. Он смутно решился сесть где-нибудь на второй или на третьей большой станции от города, до нее же добраться хоть и пешком. Таким образом, инстинктивно и машинально, с целым вихрем мыслей в голове, возился он над саком и вдруг остановился. Бросил все и с глубоким стоном протянулся на диване. Он ясно почувствовал и вдруг сознал, что бежит-то он, пожалуй, бежит. Но что разрешить вопрос, до или после Шатова ему придется бежать, он уже совершенно теперь не в силах. Что теперь он только грубое, бесчувственное тело, инерционная масса. Но что им движет посторонние ужасные силы, и что хоть у него и есть паспорт за границу, хоть бы и мог он убежать от Шатова, а иначе для чего бы было так торопиться. Но что бежит он не до Шатова, не от Шатова, а именно после Шатова, и что уже так это решено, подписано и запечатано. В нестерпимой тоске, ежеминутно трепещая, удивляясь на самого себя, стеная и замирая попеременно, дожил он, кое-как запершись и лежа на диване, до 11 часов утра следующего дня. И вот тут-то вдруг и последовал ожидаемый толчок, вдруг направивший его решимость. В 11 часов, только что он отперся и вышел к домашним, он вдруг от них же узнал, что разбойник, беглый каторжный Федька, наводивший на всех ужас, грабитель церквей, недавний убийца и поджигатель, за которым следила и которого все не могла схватить наша полиция, найден, чем свет утром, убитым в 7 верстах от города, на повороте с большой дороги на проселок, к Захарьину, и что о том говорит уже весь город. Тотчас же, сломя голову, бросился он из дому узнавать подробности и узнал, во-первых, что Федька, найденный с проломленной головой, был по всем признакам ограблен, и, во-вторых, что полиция уже имела сильные подозрения и даже некоторые твердые данные заключить, что убийца его был Шпигулинский Фомка, тот самый, с которым он, несомненно, резал и зажег у Лебяткиных, и что ссора между ними произошла уже дорогой из-за утаенных будто бы Федькой больших денег, похищенных у Лебяткина. Липутин пробежал и в квартиру Петра Степановича, и успел узнать с заднего крыльца, по потаенно, что Петр Степанович, хоть и воротился домой вчера, этак уже около часу по полуночи, но всю ночь преспокойно изволил почивать у себя дома вплоть до 8 часов утра. Разумеется, не могло быть сомнения, что в смерти разбойника Федьки ровно ничего не было необыкновенного, и что таковые развязки именно всего чаще случаются в подобных карьерах. Но совпадение роковых слов, что Федька в последний раз в этот вечер пил водку, с немедленным оправданием пророчества было до того знаменательно, что Липутин вдруг перестал колебаться. Толчок был дан. Точно камень упал на него и придавил навсегда. Вратясь домой, он молча ткнул свой сак ногой под кровать, а вечером, в назначенный час, первым из всех явился на условленное место для встречи Шатова, правда, все еще с своим паспортом в кармане.